Тем не менее, в виде исключения и точности ради, поэт-секретарь все-таки отметил, что в Баграсе его сотоварищи обнаружили такую малость, как 12 тысяч мешков муки, запасенной тамплиерами и полученной из зерна, выращенного в их хозяйствах. Это позволяет составить представление об их местных ресурсах, если иметь в виду, что Баграс имел для них второстепенное значение. Короче говоря, рассказ «Имад ад-Дина», несмотря на поэтические преувеличения, интересен тем, что его автор был приближенным Саладина, мусульманским фанатиком. Впечатление, которое он пытается передать на восточный манер, несколько преувеличивая, были получены им при виде грозных крепостей тамплиеров, занимавших стратегические пункты, преграждавших пути и важные долины и защищавших внутренние районы страны с ее богатыми городами. Желчь, в которую он макал свое перо, служит косвенным, но весьма убедительным выражением его почтительного отношения к силе тамплиеров. Не зря он вкладывает в уста великого Саладина столь страшные слова: «Я очищу землю от этих поганых орденов». Этот рассказ показывает также, до какой степени дошла ненависть приверженцев ислама, вызванная активной пропагандой Саладина спустя столетия после оккупации Сирии. Касаясь взятия святого города, Имад рассказывает: «Овладев Иерусалимом, султан распорядился открыть взором Мирбах, мечеть Аль-Акса. Тамплиеры укрыли ее за стенами и превратили в склад зерна. Говорили также, что из ненависти и подлости они использовали ее в качестве отхожего места. Поэтому не приходится удивляться исключительной мстительности Саладина в отношении храмовников, безжалостным казням, проводившимся по его приказу, и эмоциональным словам Имада: «Их распростертыми телами мы угостили волков пустыни». Однако, вопреки всем ожиданиям, франки после поражения при Хатине сумели собраться с силами, а Саладин так и не завершил отвоевание Святой Земли до конца своей жизни. Латинское королевство, лишенное собственной столицы, утратившее лучшие замки и лучшие земли, выжило благодаря распрям среди мусульман. Франки сумели даже многое возвратить, и тем не менее, во второй половине XIII века тамплиеры удерживали только часть вышеперечисленных крепостей. Им все еще принадлежали Тартоса, куда они перевели свою главную резиденцию, Шастель-Пелерен, Сафет, Сафита, командорство Антиохии, Триполи, Акры и некоторые крепости, как Бафор, брошенные латинскими баронами, отказавшимися защищать их. Тартоса принадлежала рыцарям храма с 1165 года. Со стороны моря они выстроили огромный донжон, фланкированный двумя квадратными башнями. Общая протяженность этого сооружения составляла 50 метров. Широкий и глубокий ров отделял крепость от территории, с которой ее соединяла узкая дорога. Ров сообщался с морем, однако было невозможно засыпать его, равно как и сделать подкоп под стены. Толщина стен, возводившихся из каменных блоков превосходного качества, была поистине необыкновенной. Это было воистину неприступное место, о которое в 1188 году Саладин-победитель обломал себе зубы. Внутри стен располагались часовня и большой зал, украшенный человеческими фигурами. Именно в этом донжоне, который немного похож на парижский, тамплиеры хранили свой архив и военную казну и собирались на заседание капитула в редкие периоды затишья. Здесь же располагалась резиденция магистра и его заместителей. Шастель-Пелерен, замок пилигримов, своим местоположением был похож на Тартосу. Он был построен тамплиерами в 1218 году на мысе Атлит, южнее Хайфы. Подобно Тартосе, он был полностью изолирован от суши широким рвом, заполненным морской водой. Яков Тирский, посетивший этот замок, так рассказывает о его устройстве. Перед фасадом замка пилигримов выстроены две башни из квадратных, хорошо отесанных каменных блоков. Их размеры столь велики, что два быка с трудом могут тянуть повозку, груженную одним блоком. Каждая из этих башен имеет в длину 100 шагов, примерно 33 метра, и в ширину 74 шага, примерно 24 метра. Благодаря своим размерам они вмещают в собственных недрах по две баллисты. Что касается их высоты, то они превосходят уровень мыса. Между двумя башнями выстроена огромная зубчатая крепостная стена. С замечательным умением внутри нее устроена лестница, по которой рыцари могут поднимать и спускать свое оружие. На небольшом расстоянии от башен протянулась от одного края моря до другого еще одна стена, ограждая колодец с живительной водой. С двух сторон мыс обнесен вновь отстроенными стенами, поднимающимися почти на высоту скал. В южной части, между стеной и морем, находятся два колодца, которые в изобилии снабжают замок пресной водой. Внутри стен этого замка находится часовня, дворец и большое количество домов. Автор забыл упомянуть, что часовня имела шестиугольную форму, а главный зал замка, как и в Тартосе, был украшен большими головами рыцарей, частично бородатых, а частично безбородых. Что же сохранилось от этих гигантских стен? Бесформенные груды известняка можно видеть на месте красивого зала со стрельчатыми сводами, в котором, возможно, в 1251 году королева Маргарита Прованская, супруга Людовика Святого, родила Пьера Французского, графа Алансонского. Благочестивый король настолько доверял тамплиерам, что поручил им охранять самое драгоценное, что у него было, свою жену и ребенка, которого она ждала. За год до того в Домиете она при крещении нарекла своего сына Жаном Тристаном в память о трагических обстоятельствах его рождения. Людовик Святой тогда находился в плену у сарацин и опасались, что в любой момент город может оказаться в их руках. Жан Тристан Французский умер в возрасте 20 лет в Тунисе за несколько недель до смерти своего отца.